1904 год. Энергетическая компания в Colorado Springs возбудила иск об оплате электроэнергии, использованной на экспериментальной станции. Колорадская лаборатория Тесла разрушена и распродается как хлам, чтобы оплатить судебные издержки. Электрооборудование отправлено на склад. 1905 год. В Уорден-Клиффе производятся катушки для электротерапии, для госпиталей и исследователей, чтобы с их помощью можно было оплатить счета. На Теслу подает в суд его же адвокат за то, что он не вернул кредит. В одной статье Тесла комментирует экспедицию Перри на Северный полюс и сообщает о своих планах по передаче электроэнергии в любую точку Земли. На Теслу подает в суд С. Джей Дафнер, смотритель на экспериментальной станции в Колорадо Спрингс, с требованием выплатить ему зарплату. 1906 год. Брошенное имущество. Распродажа с молотка. Такой заголовок был в Colorado Springs Gazette 6 марта. Электрооборудование Теслы было продано за 9285 счет оплаты судебных издержек. Джордж Вестингаус, купивший патенты Теслы на двигатели и генераторы переменного тока в 1880-х, отвергает его предложение насчет передатчика энергии. Работники один за другим покинули Уорден-Клиффскую лабораторию, так как им перестали платить. 1907 год. Комментируя уничтожение французского судна «Йена», Тесла цитирует свое письмо в «Нью-Йорк Таймс», в котором пишет, что он построил и испытал дистанционно управляемые торпеды, на что электромагнитные волны обладают еще более разрушительной силой. «При помощи этого устройства возможен перенос волновой энергии в любое место земного шара», – писал он. Затем он заявил, что место, на которое должно быть произведено воздействие, должно быть рассчитано очень точно, если допускать, что использование топографические и физические данные корректны. 1908 год. Тесла повторил идею разрушения при помощи электромагнитных волн в газетной статье от 2 апреля. Он писал в своем письме к редактору: «Когда я говорю о будущих приемах ведения войны, я имею в виду, что они должны быть основаны на непосредственном применении электромагнитных волн, без использования летательных аппаратов или других способов разрушения». Затем он дополнил: «И это не мечта. Даже сейчас можно построить беспроводные электростанции, которые практически любой район земного шара могут сделать необитаемым, при этом не подвергая серьезной опасности населения соседних регионов». 1915 год. И опять в другом письме к редактору Тесла заявляет: «Передавать электроэнергию без проводов и производить посредством ее разрушения на расстоянии абсолютно реально. Я уже сконструировал беспроводной передатчик, с чьей помощью можно это сделать. Когда этого нельзя избежать, передатчик можно использовать для уничтожения имущества и жизни». Для этой хронологии большое значение имеет состояние психического здоровья Теслы. Один исследователь, психолог Марк Джей Сефер, считает, что Тесла страдал нервным расстройством, которое усугубилось со смертью одного из его партнеров, электрической компании Теслы, и убийством Стэнфорда Уайта, известного архитектора, проектировавшего Уорден-Клифф. Сефер датирует начало болезни 1906 годом и в качестве доказательства приводит письмо Джорджа Шарфера, секретаря Теслы. Уорден-Клифф, 4.10.1906. «Уважаемый господин Тесла, я получил ваше письмо и очень рад, что ваша болезнь отступила. Мне было очень тяжело видеть вас в таком состоянии, как в прошлое воскресенье, и я боялся за вас». В период с 1900 по 1910 год творческий гений Тесла сотворил план по беспроводной передаче энергии. Подорванный успехом Маркони и финансовыми проблемами, отвергнутый научным сообществом, Тесла долгое время находился в депрессивном состоянии. Это достигло пика в 1906 году, когда Тесла испытал нервный срыв. Чтобы сделать финальные усилия и получить признание для своего изобретения, он задумал еще одно испытание своего передатчика с целью продемонстрировать его разрушительный потенциал. Это должно было произойти в 1908 году.